Глава 39. С бала на корабль. Девастатор проклинал себя за поспешное решение брать Раду с собой на Торус. Уж лучше было оставить ее на корабле вместе с андроидом-убийцей, чем здесь, на безжизненной планете, с осознавшим себя оружием массового поражения пришельцем. Десантник не сомневался. Свою угрозу Рой или Фриборн, как он назвался, исполнит гарантированно, если Капрал не согласится сотрудничать. Значит, выбора нет, и придется играть под его дудку. По крайней мере, пока. Да, хоть и сам Капрал не испытывал особой любви к землянам, с другой стороны, у него были счеты только с руководством военных, а не с мирными жителями, коих на его памяти было целых 20 миллиардов душ. «Я знаю, о чем ты думаешь. Отдадим это существо Скиртому, а сами, при появившейся возможности, попробуем свалить», — сказала Бета в его голове. «Не совсем так. Ты должна придумать способ остановить Рой. Я не настолько поехал крышей, чтобы отдавать ему на растерзание матушку-прародительницу человечества Землю. У нас есть возможность пробыть с ним достаточно долго, чтобы ты смогла детально изучить Фриборна». «Твоя правда. Я как раз этим и занимаюсь все это время. Окей, если что-нибудь нарою, обязательно сообщу. Значит, ведем его на корабль?» «Мне самому не нравится эта идея, но другого выхода у нас нет». Песок, блокирующий дверь, слился с серебряной девочкой, и она указала на нее рукой. «Итак, твой ответ?» «Я помогу тебе», — кивнул Капрал. «Но у меня тоже есть условие». «И какое же?» «Я заберу свою дочь и похороню ее по-человечески на родной земле». Инопланетное существо скривило недовольную гримасу. «Вместо одной девочки теперь будет две. Это вызовет вопросы у твоих людей, что ставит под угрозу выполнение нашей миссии». Капрал сложил руки на груди и бескомпромиссно произнес: «Либо ты соглашаешься, либо остаешься гнить в этой глухомане до скончания времен. Без моей помощи тебе никогда не попасть на корабль». «Спорное утверждение, но так уж и быть. В знак доброй воли мы исполним твое желание». Девочка направилась к подвесному мосту, но как только ступила на него одной своей ножкой, тот жалобно скрипнул и накренился. «В ней, наверное, пара тонн веса, если не больше», — заметила Бета. «И как все это уместилось в 5-летнем ребенке, до сих пор ума не приложу». «Нам нужна твоя помощь», — сказала девочка, обратившись к девастатору. «Мы сейчас находимся в усложненной форме, и нет смысла снова превращаться в песок. Лишние энергозатраты. Принеси к нам Раду, и мы спрячем ее в себе». «Стоп», — возмутился Капрал. «Ты хочешь поглотить ее тело?» «Нет. Мы найдем для нее место внутри своей системы, отчего станем несколько тяжелее. Таким образом, мы сбережем ее тело от пагубных воздействий, вроде разницы температур и разложения тканей. В итоге ты сможешь осуществить погребение и произвести все необходимые ритуалы в соответствии со своими религиозными убеждениями. Кстати, где ты хочешь похоронить ее?» В голове Капрала сразу вспыхнула идея. Он заставит Рой полететь на Аргус, родной дом для Рады, тем самым отстрочив неизбежный полет к Земле. Выиграет время для Беты и, может быть, даже для Скиртома, чтобы они нашли способ отключить или уничтожить его. Планета Аргус. Там она родилась, и там будет похоронена. Это мое условие. «Да, в навигационных картах научно-исследовательского комплекса «Эхо» есть информация о координатах указанной планеты. Только она находится слишком далеко от Земли». «А подпространство тебе на что?» — вдруг спросил Капрал, решив проверить осведомленность Роя. «Логично», — кивнула девочка. «При использовании подпространственного двигателя это мероприятие можно будет осуществить всего за один стандартный день. Хм, тогда мы согласны». «По рукам», — сказал Капрал и двинулся по направлению к кубу. «2-7, ты что задумал? В подпространство нам путь заказан!» «Я разбудил эту тварь, и я обязан ее остановить. Ты знаешь, я больше не выдержу, если из-за меня погибнут невинные люди. Если получится, я похороню Рой в подпространстве». «Вместе с нами?» — воскликнула Бета, вытаращив на него глаза из своего окошка видеосвязи. «Здесь уже как получится», — мрачно подумал Капрал. «Если на Землю нападут только галактиды, то остается еще какая-то вероятность, что человечество выживет. Но насчет варианта экспансии Роя я очень сомневаюсь. Он слишком непредсказуем, и мы полностью не осведомлены о его возможностях противостоять нашему оружию. А рисковать шатким союзом с ним, чтобы это проверить, я тоже не собираюсь». «Короче, дело дрянь, 2-7». «Как и всегда». «А что твоя женщина? Рада, ее ты тоже пустишь в расход ради спасения землян и великой цели?» Ответа на этот вопрос он не знал. Спланировать операцию по ликвидации инопланетного сверхсущества, не имея на руках практически никаких данных о его сильных и слабых сторонах, было крайне трудно, если не сказать невозможно. Так что придется действовать по обстановке. Наконец, Капрал дошел до импровизированной детской комнаты. Снова встал над телом девочки и решил взять ее на руки, но потом вдруг остановился, спросив: «Бета, я не наврежу ей, если возьму ее на руки?» «Не стоит этого делать, 2-7. Все-таки прошло больше 2,5 лет после инцидента. Лучше подкати платформу вместе с ней к Рою и посмотрим, что будет дальше». Капрал согласился и взялся за ручки медицинской капсулы, а потом благополучно прикатил ее к серебряной девочке. Рой попросил открыть разбитую крышку и встал над телом Рады. Десантник смотрел, как из Роя выделяются тонкие ветви песка, что осторожно опутывали маленькое тельце ребенка и приподнимали его над капсулой. Затем копия Рады раскрылась как игрушка, образовав внутри себя пустоту, в которую и было уложено тело. Футляр закрылся, и серебряная девочка с удовлетворением произнесла: «Свою часть сделки мы выполнили, теперь твоя очередь». Подсознательно ему все казалось, что Рой обманул его и просто поглотил его ребенка, расщепил на молекулы и растворил в себе. Его мутило от увиденного, но вскоре все прошло. Бета нормализовала состояние организма. Поправка. Сделка будет завершена только после погребения Рады на Аргусе. Выдавил из себя Капрал, пытаясь справиться с нервами. «Твоя правда», — кивнул Рой. «Да будет так». «Я готов», — сказал Капрал, направившись к двери. «Идем. Нас, наверное, уже заждались». Песок в форме девочки снова вошел в роль и, звонко рассмеявшись, побежал следом. А потом она вдруг взяла Девастатора за руку и на его немой вопрос мило улыбнулась. Ему стало не по себе, но и сам Капрал решил играть свою роль до конца. Они вместе вошли в коридор, звонко цокая металлическими ботинками, и поступь девочки была заметно тяжелее десантника в боевой броне. Двери перед ними разошлись в стороны, и необычную пару встретили солдаты, благоразумно опустившие оружие. «Как все прошло?» — спросил ментор, пристально вглядываясь в странную серебряную девочку. «Вижу, не совсем как планировалось». «Все нормально», — махнул рукой Капрал. «Мы договорились». «С девочкой?» — решил уточнить ментор. «Да», — подтвердила псевдорада. «У нас имеется договоренность. Отведите нас на корабль». «Для этого мы и пришли», — кивнул командир отряда. «А где-то серая штука, что закрывала собой базу, мне передали, что она будто испарилась». «Мы ее прогнали». Не дав ничего сказать десантнику, ответила девочка. Капрал с недоумением взглянул на нее, как и все присутствующие. «Да, даже не верится», — протянул ментор. «Ну ладно. Если вы закончили, предлагаю выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше». «Не возражаю», — кивнул Девастатор, и вся команда двинулась на выход. Вскоре отряд добрался до закрытых ворот, ведущих на улицу. Ментор предложил Раде переодеться в спасательный скафандр с маской дыхания из набора первой помощи. Хоть он был ей не по размеру, зато гарантированно мог обеспечить защиту от суровых природных условий Торуса. К его удивлению, и девочка, и ее отец от помощи отказались и смело встали у дверей. Пожав плечами, командир отдал приказ отворить их. Наконец, они выбрались на поверхность, и солдаты с облегчением заголосили. Люди были рады снова увидеть солнечный свет, хотя после битвы с ожившим трансформатором уже казалось, что этого никогда не произойдет, и какой-нибудь новый, более сильный враг заберет их жизни. Поклявшись, что не забудут своих павших товарищей, они потащили с собой два мешка, чтобы вернуть сыновей своим родителям. Ментор, хоть и был, как всегда, мрачный, но, в отличие от прошлой провалившейся операции, сохранял какое-то подобие позитивного мышления. В этот раз ему удалось сохранить большинство членов команды. Неподалеку их ждал вездеход, возле которого стояла девушка Рада. Завидев отряд, она тотчас побежала навстречу капралу и буквально запрыгнула на его броню, крепко обняв. «Ты живой! Я так рада!» «Все хорошо. У нас получилось», — отчитался капрал. «Знакомься, это тоже Рада». Девушка в шлеме с закрытым контуром дыхания на секунду уставилась на серебряную девочку. «Привет. Ты такая...» «Необычная», — кивнул десантник, похлопав по плечу металлическое изваяние, которое с интересом рассматривало все вокруг и практически не обращало внимания на окружающих его людей. «И воздух ей не нужен?» «Как видишь». Рядом с ними оказался ментор и весело произнес: «Эй, голубки, потом пообщайтесь. Марш в машину, мы выдвигаемся к космопорту». Девочка улыбнулась, услышав заветное слово, и тотчас потянула десантника к вездеходу. Делать было нечего. Капрал просто не мог сопротивляться ее могучей силе. Обратная дорога заняла всего 45 минут, и вскоре команда соединилась с отрядом Чарли, которые заранее оповестили о скором прибытии. Они уже подготовили челнок к отлету, и больше ничего не держало людей на этой планете. «Генерал Скиртом, девочка у нас, мы готовы к взлету», — активировав рацию, сказал ментор. Капрал стоял рядом с ним, наблюдая за тем, как две Рады сидят рядом друг с другом и мило беседуют. Несмотря на странный вид девочки, его подруга, по-видимому, решив, что и так видела слишком много чего необычного, все равно старалась навести мосты с дочерью капрала. А тот, наоборот, совсем не хотел, чтобы они общались, и уже было двинулся в их сторону, но разъяренные матюки ментора его остановили. «Что у нас со связью, вашу мать? Живо приведите мне того, кто обслуживал эту консервную банку! Я из него душу выбью!» «Ментор, хватит буянить», — решил урезонить его девастатор. «Какие-то проблемы?» Мужчина с имплантами на лице на нервах ударил кулаком о переборку. «У меня нет связи с Рассенантом, вот что! Сэр, наш передатчик в порядке», — подал голос пилот. «Это Росси не отвечает, и он, похоже...» «Хватит мне лапшу на уши вешать, солдат!» — рявкнул ментор. «Еще раз проверь оборудование и доложи!» «Сэр, судя по показаниям сканера, Рассенант уже входит в атмосферу». «Что?» Ментор с девастатором переглянулись и вдвоем спешно выбрались наружу. Бета указала зеленую точку в небе на экране визора капрала, ее траекторию и быстро раскручивающийся счетчик количества оставшихся метров до Земли. «Бета, что происходит?» 2-7, нам надо срочно валить отсюда!» «Эй, истеричная баба, объясни, наконец, что за хрень здесь творится!» — вмешался ментор. Лицо сержанта выглядело бледным, как смерть. Наконец она сказала: «Корабль падает прямо на нас!»